Фиделио так и рвался в бой. Ему надоело только строить планы. «Сегодня же надо убрать отсюда ящик», — решительно сказал он. «Теперь мы знаем, что в нем и зачем». «Да, но за мной опять шпионит этот треклятый Аза», — пожаловался Чарли. «Он сядет нам на хвост, и привет!» «Тоже мне проблема!» Фиделио показал Чарли здоровенный футляр от ксилофона, принесенный с собой. «Папа обещал подъехать и забрать меня, если вы с Бенжи пойдете в обход квартала. Аза наверняка потащится за вами. Папа приедет минут через 10, так что если повезет, Аза будет слишком далеко и не увидит, как я загружаю футляр с ксилофоном в машину, а если и увидит, так подумает, будто это просто музыкальный инструмент». Чарли с Бенджамином единодушно признали, что план лучше некуда. Общими усилиями ящик доктора Толли запрятали в пустой футляр от ксилофона, и Чарли с Бенжи двинулись по направлению к парку. Уже стемнело, но за мальчишками бежал спринтер Боб, так что они ничего не боялись. Вскоре они заметили знакомую фигуру неубедительно загримированного Азы, который крался за ними по другой стороне улицы, то и дело прячась за деревьями. Заметили, но виду не подали. Погуляв по окрестностям минут 20, мальчики вернулись домой к Бенжи. Фиделио с ксилофоном уже и след простыл. «Получилось!» — торжествующе воскликнул Бенжи. «Молодчина, Фиделио!» — с чувством сказал Чарли. «А теперь пойду-ка я домой. До завтра!» «А завтра мы отнесем запись мисс Инглидью, да? Так и сделаем!» Чарли поспешил домой, умирая от желания поскорее выложить все дядюшке Паттону. Тот, как нарочно, встретился ему в прихожей, в полном одиночестве, но явно был не настроен выслушивать секретные сведения. Дядя Паттон собирался уходить и принарядился. Элегантный черный костюм и... Ого! Фиолетовый галстук-бабочка! Более того, он недавно подстригся и побрился. Более того, от него и пахло необычно. Каким-то пряным одеколоном, а не привычной смесью чернил и лежалых бумаг. «Вот это да!» — не сдержался Чарли. «А куда вы собираетесь, дядя Паттон?» Дядя сконфузился. «Но ты же сам просил меня раздобыть тебе ключ у мисс Инглидью!» — выдавил он. «А он нам уже не нужен!» — радостным шепотом сообщил Чарли. Дядя как будто не услышал этих слов. «Я... Он кашлянул. «А я вот пригласил мисс Инглидью на ужин!» «Ничего себе!» «Вот так новости! Сколько Чарли себе помнил, дядя никого и никогда не приглашал на ужин!» Дядя тоже понизил голос, наклонился к Чарли и приглушенно сказал. «Гризельда не очень-то этому обрадовалась!» «Еще бы она обрадовалась!» Чарли усмехнулся. Дядя хлопнул его по плечу, подмигнул и растворился во мраке ночи. Ночь выдалась непроглядно темной. Чарли заволновался за дядю Паттона. Хоть бы дяде повезло, и вечер прошел без звона разбитых лампочек. Бабушка Бон заперлась у себя, так что атмосфера в кухне царила самая мирная. Мэйзи и мама увлеченно уткнулись каждая в свой журнал, но при виде Чарли сразу же засыпали его вопросами насчет первой школьной недели. Чарли рассказал все самое интересное и смешное. Умолчал он только про Габриэля Муар и еще про то, что папа, по мнению Габриэля, жив. Про плащ он тоже решил пока не рассказывать. Сначала надо придумать какое-то объяснение. В этот вечер Чарли не ложился гораздо дольше, чем обычно, ведь спать-то его всегда загоняла бабушка Бон. Да и потом, завтра же воскресенье, и мама не станет будить его с позаранку. Но все-таки в конце концов глаза у мальчика стали слипаться. Он зевнул раз, другой и решил, что заснуть лучше все-таки в собственной постели, а не носом в чашку. Пожелав Мэйзи с мамой спокойной ночи, Чарли отправился спать. Он не заметил, как уснул, зато заметил, как проснулся. За дверью творилось что-то странное. Кто-то со скрипом мерил шагами лестницу. Вверх-вниз, вверх-вниз. Потом этот кто-то двинулся на кухню. Чарли протер глаза и, с трудом стряхнув сон, прокрался вниз. Дядя Паттон, закрыв лицо руками, сгорбился за кухонным столом, озаренный одной единственной сиротливой свечкой. Пиджак и галстук валялись прямо на полу. «Дядя, что стряслось?» — шепотом спросил Чарли. «В чем дело?» Ответа не последовало, только сдавленный стон. Чарли сел напротив дяди и стал ждать, пока тот вынырнет из бездны отчаяния. Что же это его туда повергло? Наконец дядя поднял голову. «Все кончено, Чарли!» — возгласил он. «Что все?» — не понял Чарли. «Я не выдержал!» — сокрушенно поведал дядя. «Случилось то, что и должно было случиться. Наша с тобой общая знакомая, мисс Ингдью, выглядела просто сногсшибательно. Вообрази, черное платье, высокая прическа, и эта шея, лебединая шея. Я был в полнейшем ошеломлении». «Еще бы!» — отозвался Чарли. «Но я продержал себя в руках до самого десерта». «Ого, так это же хорошо!» «Решительно ничего хорошего!» — простонал дядя Паттон. «Хотя, полагаю, ужин ей понравился». «А что вам подавали?» «Устриц, салат «Цезарь», жареную утку и десерт а-ля Павлова». «Объедение?» — с энтузиазмом отозвался Чарли, который слабо представлял себе вкус всего этого, за вычетом разве что утятины. «Но вино ударило мне в голову, отчасти у меня закружилась голова». С горестным вздохом продолжал свою печальную повесть дядя. «На нашем столе стояла безобидная свечка, но, увы, за спиной у Джулии на стене была лампа под алым абажуром, и вот, дзынь, она взорвалась. Осколки так и посыпались во все стороны, и на ее чудесное платье, и на прическу. И я вскочил, и тут взорвалась еще одна лампочка возле соседнего стола. Можешь себе представить мое состояние?» «Но ведь никто не догадался, что это вы», — возразил было Чарли. «Не догадался бы, если бы я не выставил себя полным идиотом», — шепотом закричал дядя Паттон. «Я опустился в извинения. Ах, ох, простите! И тут бац! Взорвалась третья лампочка. И еще, и еще! И я выбежал вон с криками «Простите!» Мне стало так неловко. Я просто не знал, что делать. Оставаться в ресторане было нельзя, а не то там бы взорвались все лампочки до единой. «Ну, не расстраивайтесь вы так, вы наверняка придумаете, как объяснить все мисс Ингдью», — попытался утешить его Чарли. «Ах, Чарли, так ведь я же не заплатил по счету», — всплеснул руками дядя. «Что она обо мне подумала? Решила, что я трус, который испугался каких-то лопнувших лампочек и сбежал, предоставив даме расплачиваться за ужин». «Вам надо просто сказать ей правду», — посоветовал Чарли. «О, нет!» — душераздирающе простонал дядя Паттон. «Только не это! Мы обречены, Чарли, и ты, и я! Над нами тяготеет ужасный рок, ибо мы иные, ибо злосчастное наше семейство с его злосчастными способностями!» «Вот еще! Ничего мы не обречены!» — свирепо возразил Чарли. «Да возьмите же себя в руки, дядя Паттон! У меня страшно важные новости! Ну, пожалуйста, сосредоточьтесь!» Но дядя Паттон опять опустил скорбную голову на руки и, похоже, решил пребывать в таком положении всю оставшуюся жизнь. Тогда Чарли начал пересказывать все то, что доктор Толли наговорил на пленку внутри механического пса. Он говорил и говорил, и, наконец, дядя Паттон поднял голову и стал внимательно слушать. «Силы небесные!» — вскричал дядя, когда Чарли дошел до органиста. «Лайл!» «Так это был папа?» «Несомненно!» — бросил дядя. «Рассказывай дальше!» Когда Чарли подошел к концу странной истории доктора Толли, дядя Паттон выглядел уже гораздо лучше. Он оживился. «Какая необычная история! Просто в голове не укладывается!» — воскликнул он. «И какая трагическая, мой мальчик! Да, поистине трагическая! Бедное дитя! И твой отец! Ах, как жаль, что я не смог всему этому помешать! Я уверен, я более чем уверен, что, пытаясь спасти дитя, он тем самым обрек себя на смерть!» «Дядя, так ведь папа-то жив!» — быстро сказал Чарли. «Что? Нет, Чарли, как не жаль, но боюсь, ты заблуждаешься!» И тогда Чарли рассказал дяде про Габриэля Муара, про синий плащ и отцовский галстук. «Вряд ли он врал, врать-то ему незачем!» — закончил он. «Вы бы его видели, дядя, он тоже умеет всякие чудные штуки. Ну, все равно, как я голоса слышу, а Манфред гипноз наводит, а вы вот лампочки взрываете!» «Мне остается только поверить тебе на слово, Чарли. Но пойми, я видел то место, где автомобиль рухнул в карьер. Твой отец просто не мог выбраться. А если он и спасся, то где же он теперь?» Чарли помрачнел и пожал плечами. Он и сам не знал ответа на этот вопрос. Зато знал, что тело отца так и не нашли. «Наверное, бабушка Бон не разрешила его совсем убить, потому что он все-таки был ее родной сын. Но она подстроила ту автокатастрофу и все остальное, потому что не могла заставить его плясать под свою дудочку. Понимаете, дядя, они все участвовали в этой гадости. И Блуры, и Убимы, все кроме вас. Им только поперек слова скажи, или просто не послушайся, и они сразу тебя прикончат или куда-то упрячут, или заставят забыть, кто ты такой». «Ах, мой мальчик!» Вдруг грохнул кулаком по столу дядя Паттон. «Я так виноват. Мало было просто держаться тише воды ниже травы. Не буду отрицать, я знал, что затевается нечто скверное. Мои драгоценные сестрицы шушукались и строили какие-то козни, и устраивали тайное совещание. И к ним ходил доктор Блур и его жуткий дед Иезекииль. А я не обращал на все это внимания». «Дед?» — удивился Чарли. «Да, дед!» — кивнул Паттон. «Самый злобный старикашка, каких только свет видывал. Ему сейчас уже больше 100 лет. Однажды вечером мне позвонил Лайл. Он тоже обнаружил, что затевается нечто скверное, и просил моего совета. В те времена он жил на другом конце города с тобой и твоей мамой. Мы договорились встретиться на площади у собора». Дядя вновь закрыл лицо руками. «И я не пошел, Чарли!» — простонал он. «Я забыл. Понимаешь, я работал над книгой, но что такое книга в сравнении с жизнью человеческой? Так я больше и не видел твоего отца». Хотя папино исчезновение оказалось связано с кучей таинственных и зловещих событий, Чарли все равно расправил плечи от гордости. Папа пытался предотвратить преступление. Он не струсил. «Дядя, я завтра пойду отнесу мисс Инглидью пленку доктора Толли», — начал он. «Заодно постараюсь ей все объяснить насчет вас и лопающихся лампочек и всякого такого». «Это очень мило с твоей стороны», — печально произнес дядя. «Но, боюсь, все попытки в данном направлении обречены на провал». «Ничего они не обречены», — вскипел Чарли. И тут только сообразил, что шум они с дядей подняли изрядный, а бабушка Бон почему-то до сих пор носа в кухню не сунула. «А что случилось с бабушкой?» — поинтересовался он. Дядя вдруг улыбнулся. «Впервые за эту ночь. Я подсыпал ей кое-чего в молоко, так что крепкий сон ей гарантирован. Возможно, что до завтрашнего вечера». Чарли захихикал, не смог сдержаться. Дядя тоже. Фыркивая и посмеиваясь, они поднялись по лестнице и разошлись спать, на время забыв о своих заботах. Но только... на время. Глава 14. Билли заключает сделку. Когда Билли Грифф сказал Чарли, что преспокойно ночует в спальне один одинешенек, он вообще-то соврал, потому что на самом деле Билли терпеть не мог субботние ночи. Трудно уснуть, когда знаешь, что еще целый день и целую ночь проведешь в полном одиночестве. Пес по имени Душка и правда составлял Билли компанию на свой собачий лад, но слишком мало знал о людях, чтобы поддерживать занимательную беседу. Душка все больше рассказывал обо всяких звериных делах и переживаниях, а к тому же он был стар и потому непрестанно жаловался на свои многочисленные болячки. Билли старался ему посочувствовать, но в глубине души предпочел бы общество другого мальчишки. Ну или на худой конец даже девчонки. Билли знал, что в академии учатся еще несколько сирот, но все они уже обзавелись славными приемными родителями. Мальчик частенько размышлял над тем, почему никто не усыновил его. «Наверное, потому что я так странно выгляжу», — решил он в конце концов. «Наверное, никому не нравится, что у меня белые волосы и красные глаза». Некоторое время Билли смотрел, как мерцают призрачным светом огоньки свечей в окне напротив, в комнате Манфреда. Затем, не задернув штор, он перебрался через душку и залез в постель. Но не успел мальчик улечься, как пес фыркнул и сел. «Билли хотят видеть!» — сообщил он. «Кто это хочет меня видеть?» Билли слегка встревожился. «Старик, сейчас провожу!» «Прямо сейчас? Но ведь совсем темно и... А зачем я ему?» «Душка не знает. Пойдем!» Билли нашарил на полу тапочки, вытащил из ящика тумбочки свой фонарик, потом накинул халат и вслед за псом вышел из спальни. Батарейка в фонарике у Билли была при последнем издыхании, так что мальчик едва различал в тусклом свете куцый хвост пса, семенившего впереди. Вообще-то надо бы попросить кого-нибудь из ребят принести свежую батарейку, но кого именно, Билли никак не мог решить. А вот на следующие выходные я поеду в гости к Чарли, и уж он-то точно раздобудет мне батарейку, — сообразил Билли. Душка, между тем, двигался гораздо быстрее обычного, так что Билли то и дело переходил на бег, чтобы поспеть за престарелым псом. Однако, добравшись до лестницы, Душка сбавил скорость и начал с трудом взгромождаться наверх, тяжело пыхтя. Ночные путешественники очутились в резиденции блуровского семейства. Воздух здесь был теплый и душный. «Если Манфред обнаружит меня у себя под дверью, будет полный ужас», — подумал Билли и задрожал. «А вы уверены, что это не ошибка?» — спросил Билли у пса. «Может, вы что-то перепутали?» «Душка не ошибается», — фыркнул пес. «За мной!» И Билли послушно последовал за ним по коридорам, в которых пахло свечными огарками, а потом вверх, еще по одной лестнице, и очутился в каком-то темном помещении, еле освещенном газовыми рожками, которые тихо шипели по стенам. Со стены потолка повсюду свисала паутина, а сам потолок был весь в трещинах. «Вкусно пахнет!» — отметил Душка. «Вкусно?» Билли сморщился. «По-моему, воняет тухлыми яйцами и еще чем-то дохлым». «Вкусно!» — настаивал пес. Он приблизился к черной двери с массивной латунной ручкой. Дверь была вся изборождена глубокими царапинами, и когда Душка заскребся в нее, Билли понял, откуда они взялись. Пес явно часто хаживал сюда. Душка поскребся в дверь трижды, и в ответ раздался натреснутый и надменный голос. «Войдите!» Билли послушался и нажал на латунную ручку. Ну и странная же комната оказалась за дверью. Освещалась она только пламенем большого камина, а у камина в инвалидном кресле сидел какой-то старик. Жидкие пряди седых волос свисали ему на плечи из-под красной шерстяной шапочки. А лицо у старика было похоже на череп. Глаза утонули в темных провалах глазниц. Щеки впалые, да такие впалые, что их почти не видно. И рот тонкий, запавший, жуткий. Когда Билли вошел, этот жуткий рот изобразил улыбку. «Подойди-ка поближе, Билли Гриф!» — поманил его старик длинным, скрюченным пальцем.